И все же никаких богов нет. Знаешь, что есть? Знаю. Марфенька говорила. Закон тяготения есть. Электроны и протоны есть. В отчаянии воскликнула Христина. Но ведь это страшно, Филипп Михайлович. Это прекрасно и величественно. Но кто же тогда все это создал? А кто Бога создал? Он был всегда. Он вечный. И материя вечна. О, я такая неразвитая, я не умею доказать. Я просто верю всем сердцем. Учись, и тебе скоро понадобится доказательство. Я с осени буду учиться в 8 классе, заочно. Но я все равно буду верить, сколько бы ни училась. Ерунда. Ты сама перестанешь верить, когда перестанешь бояться. Твоя вера – это твой страх. Я уверен, что ты каждую ночь умоляешь отклонить от тебя все беды. За Марфеньку, наверное, просишь, ведь так? Филипп пытливо заглянул в ее лицо, приблизившись, так как сумерки сгустились. Губы ее чуть вздрагивали. «В ней что-то есть притягивающее», — неожиданно подумал он. «Я бы не удивился, если бы кто-то полюбил ее страстно на всю жизнь». Как-то никто еще не видит. Она очень глубокая натура, как Лиза. Но Лиза вся свет, утро, а это бродит во мраке. «Это пройдет у тебя», — сказал он вслух. «Ты станешь здоровой, сильной, смелой. Интересно будет тогда посмотреть на тебя. А ты красивая. Филипп Михайлович, тебя верно ищет Марфенька. Пошли». Мальшит в молчании проводил Христину до дому и пошел к себе. Христина долго смотрела ему вслед, потом вошла в комнату. Марфеньки не было. Не зажигая огня, Христина села на подоконник, затаив дыхание. Сердце ее билось усиленно. Он сказал: «А ты красивая!» Это ей, Христине, сказал Филипп Мальшит. «Ты красивая!» В комнате было душно. Молодая женщина снова вышла наружу. Ночь была темной, знойной, безлунной. Прямо над головой сиял Млечный Путь. «Видишь миры?» «Вижу!» «Я вижу!» «Ты красивая!» Глава третья. Замыслы, сомнения, надежды. Дневник Яши Ефремова. Вышла в роман-газете моя повесть «Альбатрос». Странно и приятно было держать ее в руках. Еще всюду валяются черновики, еще так недавно, кроме меня самого, никто о ней ничего не знал. Мачеха говорит: «Вот куда государственные денежки летят. Яшка чего-то там набредил, а они печатают». Отец и то смотрит с каким-то удивлением, особенно когда узнал, сколько я за это получу денег. В поселке столько разговоров об этом. Они тоже не одобряют. Кажется, один только Афанасий Афанасьевич радуется от всего сердца. Он сказал мне при встрече: «Ничего, парень, нет пророка в своем отечестве». Так повелось истори, что в родном городе признают самыми последними. Я всегда чувствовал, что у тебя какой-то талант, только не знал, какой. Ведь ты с учителями не очень-то откровенничал, даже со мной, хотя я был твой классный руководитель и любил тебя. Это правда. Он очень любил меня, а я его, больше всех учителей. Афанасий Афанасьевич сильно постарел. Волосы у него вылезли, и он совсем лысый. Дочь его, моя одноклассница Маргошка, вышла замуж. За кого бы вы думали? За Павлушку Рыжова, которого и я, и Афанасий Афанасьевич терпеть не могли. Они живут в городе, успели получить хорошую квартиру еще до того, как его дядю областного масштаба сняли по многочисленным жалобам трудящихся. В обсерватории целый переполох. На книгу установилась очередь. Пришлось выписать целую сотню. В поселке ведь тоже хотели ее прочесть. И дарить всем знакомым с автографом.